Раненые. Вест резко проснулся и попытался подняться и сесть. Боль прострелила ногу, прошла по груди в правую руку и там остановилась, пульсируя. Он со стоном лег обратно и смотрел в потолок. Сводчатый каменный потолок, терявшийся в густой тени. Звуки со всех сторон подбирались к нему. Ворчание и всхлипывание, кашель и рыдание, тяжелое дыхание, тихие протяжные стоны. Порой кто-то кричал от боли. Это было что-то среднее между человеческими воплями и животным воем. Какой-то голос слева хрипло шептал и бубнил без остановки, точно крыса царапала стену. «Я ничего не вижу. Чертов ветер. Я ничего не вижу. Где я? Кто-нибудь? Я ничего не вижу». Вес чувствовал, как нарастает боль. В Гургхуле он слышал такие же звуки, когда навещал в госпитале раненых из своего батальона. Он помнил зловоние и шум в тех ужасных палатках, бедственное положение больных и свое страстное желание уйти оттуда. На этот раз было до отвращения очевидно, что уйти будет не так-то легко. Он был одним из раненых, совсем иной, презренный и отвратительный вид людей. Ужас медленно полз по его телу, смешиваясь с болью. Насколько тяжело он ранен? Целы ли его руки и ноги? Он попробовал пошевелить пальцами и сжал зубы, так как боль в руке и ноге усилилась. Он приподнял свою дрожащую левую руку, перевернул ее в тусклом свете. Она оказалась невредимой, но это была единственная конечность, которую он сумел пошевелить, да и то с огромным усилием. Паника охватила его, сдавив горло. «Где я? Проклятый ветер! Я ничего не вижу! Помогите! Помогите! Где я?» «Заткнись, черт подери!» — крикнул Вест, но слова застряли в пересохшем горле. Вместо крика послышался глухой кашель, и грудь снова обожгло болью. «Тш-ш-ш!» — он почувствовал мягкое прикосновение. «Успокойтесь». Он увидел лицо, неясное и расплывчатое. «Женское лицо», — подумал он, — «и светлые волосы, но рассмотреть было трудно». Вест закрыл глаза и перестал пытаться. Это едва ли имело значение. Он почувствовал что-то около губ, горлышко бутылки. Он пил жадно, расплескивая воду, и холодная струйка стекала по его шее. «Что случилось?» — хрипло спросил он. «Вы ранены?» «Это я знаю. Я имею в виду, что случилось в городе. Ветер». «Я не знаю. И не думаю, что кто-то знает». «Мы победили?» «Гурки отброшены, да. Но очень много раненых, очень много мертвых». «Еще глоток». На этот раз ему удалось сделать это, не пролив воду. «Кто вы?» «Меня зовут Арис. Арис Данкаспа». «Арис?» Вест запнулся на этом имени. «Я знал вашего кузена. Хорошо знал. Прекрасный человек. Он всегда говорил, как вы красивы и богаты». Пробормотал он, смутно осознавая, что не надо этого говорить. Но он не смог остановить себя вовремя. «Очень богаты. Он умер в горах. Я знаю. Что вы здесь делаете?» «Пытаюсь помогать раненым. Сейчас вам лучше всего поспать, если вы...» «Я цел?» Пауза. «Да, постарайтесь уснуть». Ее лицо снова расплылось, и Вест позволил глазам закрыться. Мучительные звуки вокруг него постепенно стихли. Он уцелел. Все будет хорошо. Кто-то сидел у его постели. Арди, сестра. Он моргнул, пошевелил губами, чувствуя горький привкус во рту и не понимая, где находится. «Я сплю?» Она наклонилась вперед и ущипнула его за руку. «А! Тебе снится эта боль?» «Нет», — вынужден был он признать. «Это наяву». Арди выглядела неплохо. Гораздо лучше, чем в последний раз, когда Вест видел ее. Сейчас на ее лице не было крови и не было ненависти. Только задумчивая серьезность. Он попытался приподняться и сесть, но не сумел и откинулся назад. Арди не предложила ему помочь. Он и не ожидал, что она предложит. «Как мои дела? Плохо?» — спросил Вест. «Ничего серьезного нет. Сломана рука и несколько ребер, нога довольно сильно повреждена, как мне сказали. Несколько порезов на лице, могут остаться шрамы. Но в нашей семье вся красота и без того досталась мне». Он коротко рассмеялся и сморщился от боли в груди. «Это верно. И мозги тоже». «Не переживай на этот счет. Со своими мозгами я достигла потрясающего успеха в жизни, как ты сам можешь видеть. О таком успехе вы, лорд-маршал Союза, можете только мечтать». «Не надо», — прошептал он, прижав здоровую руку к ребрам. «Больно». «Ты это заслужил». Его смех быстро стих. Они молчали, глядя друг на друга, но даже это давалось с трудом. «Арди». Вест с трудом выговаривал слова, застревавшие в пересохшем горле. «Ты можешь простить меня?» «Я уже простила. В первый раз, когда услышала, что ты погиб». Ему показалось, что она хотела улыбнуться. Но уголок ее рта был по-прежнему гневно приподнят. Возможно, ей хотелось впиться ногтями ему в лицо, а не в руку. Он даже порадовался на мгновение, что он сейчас ранен. Ей поневоле приходилось обращаться с ним мягко. «Это хорошо, что ты не погиб. Мертвый это...» Она, нахмурившись, взглянула через плечо. В конце длинного подвала послышался возбужденный шум, громкие голоса, стук кованых сапог. «Король!» — кто-то почти взвизгнул от восторга. «Король вернулся!» Раненые вокруг Веста поворачивали головы, приподнимались. Нервное волнение передавалось от койки к койке. «Король!» Шептали они с тревогой и нетерпением, словно удостоились чести стать свидетелями явления божества. Какие-то фигуры двигались в полумраке дальнего конца зала. Вест напрягал глаза, но смог различить только отблески металла в темноте. Тот, кто шел впереди всех, остановился около раненого через несколько коек от Веста. «За вами хорошо ухаживают?» Голос удивительно знакомый, но странно изменившийся. «Да, сэр. Вам что-нибудь нужно?» «Не откажусь от поцелуя какой-нибудь красавицы». «Я был бы счастлив угодить вам, но, боюсь, я всего лишь король. Нас гораздо больше, чем красавец». Мужчины рассмеялись, хотя это была не лучшая шутка. Вест подумал, что это одна из привилегий монарха. Люди смеются даже над самыми дурацкими твоими шутками. «Что-нибудь еще?» «Может быть, еще одно одеяло, сэр? Здесь холодно по ночам». «Конечно». Фигура поманила пальцем кого-то из-за спины. Лорд Хофф, как видел теперь Вест, медленно приблизился и остановился на почтительном расстоянии. «Принесите всем по дополнительному одеялу». Лорд Камергер, гроза судебной палаты, покорно кивал, как послушный ребенок. Король постоял около постели раненого, а затем повернулся к свету. Это, конечно, был Джизаль Данлуфар, но он невероятно изменился, и не только из-за богатой меховой мантии и золотой короны на голове. Он казался выше ростом. Он был по-прежнему красив, но уже не мальчишеской красотой. Глубокий шрам на подбородке, прикрытый бородой, придавал ему суровость. Высокомерная усмешка сменилась властным выражением лица. Беззаботная походка в развалочку превратилась в целеустремленный шаг. Он медленно шел по проходу между койками и разговаривал с каждым раненым. Пожимал руки, благодарил, обещал помощь. Он не пропустил никого. «Слава королю!» — прохрипел кто-то сквозь стиснутые зубы. «Нет-нет! Славу заслужили вы, мои храбрые друзья. Каждый, кто жертвовал собой ради меня. Я обязан вам всем. Только благодаря вам гурки повержены. Только благодаря вам союз спасен. Я никогда не забуду о своем долге, обещаю вам». Вест смотрел на него во все глаза. Кто бы ни был этот странный призрак, так похожий на Джизаля Данлуфара, говорил он как монарх. Вест даже почувствовал нелепое желание сползти с кровати и встать на колени. Один раненый как раз пытался сделать это, когда король проходил мимо его кровати. Джизаль удержал его, осторожно коснувшись рукой груди, улыбнулся и похлопал по плечу, как будто всю жизнь оказывал помощь раненым, а не напивался с друзьями-офицерами в сомнительных заведениях, увиливая от скучных служебных обязанностей. Он подошел ближе и увидел лежащего на койке Веста. Лицо его просияло, хотя улыбка показала недостаток одного зуба. «Колем Вест!» — произнес он, устремляясь вперед. «Честно скажу, что никогда прежде так не радовался при виде твоего лица». Вест шевельнул губами, но не нашел слов для ответа. Джизаль повернулся к его сестре. «Арди, надеюсь, у вас все благополучно?» «Да». Больше она ничего не сказала. Они с Джизалем молча смотрели друг на друга несколько долгих и напряженно неловких мгновений. Лорд Хофф сурово глянул на короля, потом на Веста, потом на Арди. Он втерся между ними. «Ваше Величество, нам следует...» Джизаль заставил его замолчать, подняв руку. «Я надеюсь, вы скоро присоединитесь ко мне, Вест, в закрытом совете. Мне очень нужно видеть там хотя бы одно дружеское лицо, не говоря уж о разумных суждениях. Вы всегда давали мне хорошие советы. Я никогда не благодарил вас за это, но могу отблагодарить теперь». «Джизаль, простите, ваше величество». «Нет-нет, для вас я всегда Джизаль. Вам, конечно, приготовят комнату во дворце. К вам пришлют королевского доктора. Все, что возможно. Проследите за этим, Хофф». Лорд Камергер поклонился. «Конечно, все будет сделано». «Хорошо, хорошо. Очень рад, что вы в порядке, Вест. Я не могу позволить себе потерять вас». Король кивнул ему и его сестре. Потом повернулся и пошел дальше, пожимая руки, произнося мягкие слова. Море надежд окружало его, но сзади тихо подкрадывалось отчаяние. Улыбки угасали, когда он уходил. Люди снова опускались на постели, лица искажались от боли. «Похоже, ответственность изменила его», — пробормотал Вест. «Почти до неузнаваемости». «Надолго ли, как ты думаешь?» «Я бы хотел, чтобы он оставался таким, но я всегда был оптимистом». «Это хорошо». Арди наблюдала, как новый король Союза величественно и уверенно идет по госпиталю, а раненые тянутся с коек, чтобы прикоснуться к его мантии. «Хорошо, если хотя бы один из нас сможет измениться». «Маршал Вест!» «Челленгорм, рад видеть тебя». Здоровой рукой Вест отбросил одеяло, спустил ноги с кровати и сморщился, поднимаясь. Здоровяк Челленгорм пожал его руку и похлопал по плечу. «Выглядишь неплохо». Вест слабо улыбнулся. «С каждым днем все лучше, майор. Как моя армия?» «Спотыкается без себя. Крой все взял под свой контроль. Не самый плохой генерал, если привыкнуть к нему». «Поверю, если ты так говоришь. Сколько мы потеряли?» «По-прежнему трудно сказать. Всюду хаос. Пропали целые батальоны. Отряды добровольцев еще отлавливают гурков по округе. Вряд ли мы быстро посчитаем потери. Не уверен, что мы вообще сумеем это сделать. Все пострадали, но 9-й полк сражался на западной стороне Аргионта, им больше всего досталось от...» Он запнулся, подбирая слова. «От этого». Вест сморщился. И он вспомнил, как черный столб поднялся, крутясь от земли до облаков. Как осколки впивались в кожу, как ветер ревел вокруг него. «А что это было?» «Будь я проклят, если знаю». Челленгорм покачал головой. «Будь прокляты все, если кто-нибудь знает. Но ходят слухи, что к этому как-то причастен Бояс. Половина Аргионта в руинах, мы только начали разгребать завалы. Ты никогда не видел ничего подобного, поверь. Огромное количество людей погибло. Тела складывают прямо на открытом...» Челленгорм глубоко вздохнул. «Люди умирают с каждым днем. Многие заболевают...» Он содрогнулся. «Этой жуткой болезнью». «Болезнь — это часть войны». «Но не такая. Уже сотни случаев. Кто-то умирает за день прямо на глазах. Некоторые держатся дольше. Они чахнут, остаются кожа до кости. Все больницы заполнены. Зловонные, безнадежные места. Но тебе не надо думать об этом». Челленгорм прервал себя. «Мне пора идти». «Как уже?» «Короткий визит, сэр. Я помогаю готовить похороны генерала Полдера, представляешь? Его хоронят с почестями по приказу короля, то есть Джизаля. Джизаля Данлуфара». Он надул щеки. «Странное дело». «Очень странное. Все это время королевский сын жил среди нас. Я знал, что ему не без причины так чертовски везет в картах». Он снова хлопнул Веста по спине. «Рад видеть, что вы поправляетесь, сэр. Я знал, что им не удастся выбить вас из наших рядов надолго». «Будь осторожен», — крикнул Вест ему вслед, когда Челленгорм направлялся к двери. «Конечно». Здоровяк усмехнулся, закрывая дверь. Вест взял трость, стоявшую сбоку у постели, и сжал зубы, заставляя себя подняться. Прихрамывая, он преодолел пространство, выложенное квадратными плитками в шахматном порядке, и подошел к окну. На каждом шагу его пронзала боль, но, наконец, он остановился, щурясь на утреннее солнце. Глядя вниз на дворцовые сады, трудно было поверить, что рядом шла война, что недалеко отсюда простираются акры развалин и лежат груды мертвых тел. Лужайки были аккуратно пострижены, гравий расчесан граблями. Последние потемневшие листья упали с деревьев, обнажив черные гладкие ветки. Когда он отправился в Инглию, на дворе стояла осень. Неужели это было всего лишь год назад? Он участвовал в 4 больших сражениях, выдержал осаду, пережил кровавую рукопашную схватку, стал свидетелем смертельного поединка, был в центре великих событий, пережил бросок на 100 миль по ледяной зимней Инглии, нашел новых товарищей в самых неподходящих местах. На его глазах умирали старые друзья. Бер, Каспа, Катиль, Тридуба — все вернулись в грязь, как говорят северяне. Он смотрел смерти в лицо и нес ее другим. Вест пошевелил рукой, которая болела от неудобной повязки. Он собственными руками убил наследника трона Союза. Невероятная игра случая вознесла его на один из высочайших постов в государстве. Какой напряженный год. Но теперь все закончилось. Мир, если можно так сказать. Город в руинах, и каждый должен делать свое дело, но он должен отдохнуть. Конечно, никто не станет возражать. Возможно, он попросит, чтобы Арис Дан Каспа продолжала ухаживать за ним. Богатая и красивая сиделка. Как раз то, что ему нужно. «Тебе нельзя вставать». На пороге стояла Арди. Вест усмехнулся. Он был рад увидеть ее. В последнее время они сблизились, как когда-то давно в детстве. «Не волнуйся. У меня все больше сил с каждым днем». Арди подошла к окну. «Да-да, конечно. Через несколько недель ты будешь силен, как маленькая девочка. Ну-ка обратно в постель». Она обняла Веста и, взяв у него трость, осторожно повела по комнате. Он не пытался сопротивляться. Если говорить на чистоту, он уже почувствовал усталость. «Нам нельзя рисковать», — говорила она. «Никого, кроме тебя, у меня нет, как ни грустно об этом говорить. Если не считать еще одного инвалида, моего доброго друга Занде Данглокту». Вест фыркнул от смеха. «Этот костолом?» «Да, он человек в некотором смысле омерзительный. Пугающий и жалкий одновременно. А еще, не имея никого, с кем можно перемолвиться словечком, я прониклась к нему странной привязанностью». «Ха! Он бывал омерзительным и в совершенно другом смысле. Не знаю, почему я всегда испытывал к нему приязнь, но он мне нравился. Наверное, это внезапно его затошнило. Вест пошатнулся и почти упал». Повалился на постель, вытянув перед собой несгибающуюся ногу. Взгляд его затуманился, голова закружилась. Он закрыл лицо руками, сжал зубы, пока слюна быстро накапливалась во рту. Рука Арди прикоснулась к его плечу. «Ты в порядке?» «Да, вполне, просто опять приступ тошноты». Ему уже стало легче. Он потер воспаленные виски и затылок, поднял голову и снова улыбнулся Арди. «Уверен, ничего страшного». «Колем». Между его пальцев остались волосы. Много волос. Его собственных, судя по цвету. Вест растерянно смотрел на них, ничего не понимая, затем закашлялся от смеха. Влажный кашель, солоноватый на вкус, поднимался откуда-то из-под ребер. «Я знаю, что лысею с годами», — прохрипел он, — «но это уж слишком». Арди не смеялась. Она смотрела на его руки, широко раскрыв глаза от ужаса.